Глава третья. Иннокентий Волокитов оказался предельно приторным типом. Настолько, что появилось ощущение, будто тебя, голого и мокрого, валяют в блюде с сахаром. Он, обстоятельно углубляясь в детали и излишние подробности, поведал мне о яхтинге. Его рассказ походил на невидимую паутину, неожиданно попав в которую, не выпутаться никогда. Любое движение лишь еще больше запутывает жертву, убивая последнюю надежду на спасение. Он паук. Он распространитель вируса, который, проникнув в кровь, тут же доказывает свою смертельность. Покончив с каталогами и предварительными расценками, Волокитов увлек меня на улицу, чтобы показать выставленные на продажу яхты. Целый час мы прогуливались по пирсу вдоль стоявших на приколе красавиц. Я чувствовал себя пресыщенным жизнью господином, которому прожженный сутенер пытается всучить одну из своих девочек, дабы клиент не ушел к конкурентам. Но я настолько истомился от жары и жалящих лучей солнца, скрыться от которых было невозможно, что слушал Волокитова рассеянно. Я пропустил большую часть информации мимо ушей, ничего не удержав в памяти. Меня куда больше волновало, когда же закончится эта пытка. В офисе я испытал счастье новорожденного, который, наконец-то вырвавшись из клетки материнской утробы, опьянел от холодного свежего воздуха. Еще минут пять мы говорили на отвлеченные темы, исключительно ради приличия. Волокитову было неудобно показать мне на дверь, а я никак не мог решиться на новое путешествие по коридору. От одной мысли, что мне придется пробираться по этой пустыне Сахари, из которой напрочь откачан весь воздух, меня бросало в дрожь. Все же я выскользнул за дверь кабинета, клятвенно пообещав Волокитову вернуться, и со скоростью марафонского спринтера метнулся по коридору, повторяя его повороты и изгибы. Пробегая мимо одной из запертых дверей, я случайно услышал голоса, которые заставили меня остановиться. Чёртово врождённое любопытство. Ну какая мне разница, о чем беседуют на досуге члены яхт-клуба? Однако совладать с собой я не смог. Прильнув к двери, обратился в гигантское ухо, позабыв напрочь о том, что меня могут застукать за этим постыдным занятием. Стоимость. Меня волнует только стоимость. И покупатель. Раздался мужской голос, насквозь пропитанный утонченным равнодушием. Этакий лондонский джентльмен, размышляющий за бокалом бренди о достоинствах арабских жеребцов. «Стоимость!» – голос второго человека был прямой противоположностью. Эмоциональный, кипящий, к тому же еще и женский. «Порядка миллиона рублей! Если перевести в английские фунты, примерно 9 миллионов!» «Капитальная сумма!» В России это продать невозможно. Слишком длинный и кровавый след, заявил джентльмен. Значит, за кордон? Отреагировала дама. Куда? Сотби, Гаучи, Орлов. Аукционов много. Отследить практически невозможно. И это плюс, радостно воскликнула дама. Безусловно, флегматично согласился джентльмен. Я ожидал продолжения. Но, как назло, собеседники посчитали, что тема исчерпана, и заговорили о предстоящей парусной регате, сравнивая перспективы отдельных ее участников. Дальше выносить эту душиловку я не мог. Мало заботясь о том, что меня могут услышать, я устремился на улицу. Оказаться на родной палубе, втащить трап, откинуться на мягкие подушки кресел в рубке капитана роскошного икара – это ли не наслаждение? Сущий рай после депрессивно-душного флипустьера. Оживив моторы, я отыскал в бортовом компьютере опцию «Избранные маршруты» и, перейдя в обозначенное меню, выбрал собственноручно вбитый в память путь к дому, после чего растекся по креслу, словно яичница на дне сковородки. Обратная дорога показалась мне слишком короткой. Так бы и лежал, нежась в струях свежего речного ветерка, вальсирующего сквозь открытые окна. Но всему хорошему обязательно приходит конец. Мозг катера возвестил о достижении конечной точки. На причале возле нашего особняка было необычайно людно. 5 человек в рабочих костюмах голубой раскраски с эмблемой, изображавшей 3 остроконечные ледовые глыбы, под которыми красовалась надпись «Арктика», спускались по ступенькам к воде, оживленно о чем-то беседуя. Лица их, унылые и с легким оттенком агрессии, больше напоминали посмертные маски египетских фараонов, обкурившихся накануне кончины какой-то дури. На воде покачивался легкий подержанный катер с голубыми, облупившимися полосами и надписями «Арктика» по бортам. Покинув Икар, я спустился на причал и направился навстречу униформистам. «Добрый день!» – приветствовал я их. «И вам того же!» – пробурчали они нечленораздельно, минуя меня. «Что, отказали в гостеприимстве?» «Хозяева больные! Заказали установку, а когда мы приехали, закатили скандал! Больные люди, одним словом!» – объяснил самый молодой и сердитый из рабочих. «Упс!» Как говорит французский рыбак каждый раз, когда вместо рыбешки вытаскивает гнилой башмак. Заказать кондиционер я заказал. Деньги для рабочих оставил на столе в гостевом кабинете, придавив их бюваром. А предупредить Гонсу кубинца о визите забыл. Что ж, это вполне в моем стиле. Представляю физиономию кубинца, когда он открыл входную дверь и узрел на пороге толпу решительно настроенных небесно-костюмных мужчин, которые с порога накинулись на него, задавая множество вопросов, среди которых самым повторяемым был «куда ставить?». А на втором месте шло слово «деньги». У Гонзо Кубинца острая аллергия на все, что связано с тратой денег. Представляю, как он взбесился. Вероятно, принял их за торговых агентов и выставил за дверь. «Прошу прощения, господа, но в этой ситуации виноват ваш покорный слуга», — признался я, утверждая на лице маску радушного хозяина и готовясь к резкой оценке своих умственных способностей. Рабочие сдержались, хотя это и стоило им усилий. «Мой компаньон несколько горяч, я забыл его предупредить о вашем визите. Прошу, пройдемте». Я направился к дому, сбежал по ступенькам и открыл дверь своим ключом. Рабочие боязливо последовали за мной, стараясь укрыться за моей спиной, словно за живым щитом. Гонзо Кубинец поджидал нас на пороге. Завидев рабочих, он грозно сдвинул брови к переносице, изображая буйно помешанного льва, зависшего на краю пропасти, и взревел: «Как? Они еще здесь?» «Гонзо!» — я примирительно раскинул перед ним руки. «Это я заказал господам установку кондиционированной системы в доме. Пора нам расправиться с жарой!» Гонзо в ответ не сказал ни слова. Окинул гневным взглядом меня и рабочих, развернулся и величественно удалился всем своим видом, выражая презрение ко мне и моим сумасбродным поступкам. «Не обращайте на него внимания», — посоветовал я рабочим. «Господин Кубинец — весьма экстравагантная личность». «Мы уже оценили», — ответил кто-то. «В вашем распоряжении весь дом и уйма времени. Сделайте все как надо». Оставив рабочих в коридоре, я отправился за разбушевавшимся кубинцем, который, укрывшись в гостевом кабинете, воссел за свой рабочий стол, отгородившись от всего мира карты Санкт-Петрополиса. Изучение карты – занятие весьма занимательное, но делать при этом лицо ученого, оказавшегося на пороге грандиозного открытия, достойного Нобелевской премии, нет уж, увольте. «Зачем людей выгнал?» – поинтересовался я, направляясь к своему рабочему столу. «Почему не обговорил вопрос со мной?» буркнул кубинец из-за карты, которую держал, как вчерашнюю газету. «По-моему, куда лучше заказать установку, чем сходить все лето с ума от жары», — миролюбиво сообщил я. «Резонно», — смягчаясь, согласился кубинец. «Только впредь все важные вопросы не забывай согласовывать». Он отложил карту на стол, но не очень аккуратно. Она спорхнула на пол. Гонзо, как будто и не заметил этого, впился в меня гипнотическим взглядом индийского факира, точно узрел змею. «Скажи, Дак, ты намерен дальше работать или предпочитаешь довольствоваться достигнутыми успехами?» – поинтересовался кубинец. «Что ты имеешь в виду?» – состроил я детскую невинность. «Пора браться за новое дело». Ты намерен что-нибудь предпринять в этом направлении? — рявкнул Гонзо. Что-то не вижу на нашем причале толп, жаждущих меня нанять. Толпы не толпы, но предложение есть, — попытался заинтересовать меня Гонзо. Слушаю, — согласился я, поднимая пивар, под которым лежали деньги. Сегодня, пока ты мотался неизвестно где, к нам приходили двое в разное время и по разным вопросам. Первое предложенное дело – двойное убийство. Полиция отказалась от него, свела все на бытовуху. Но отец одного из убитых не верит в подобный расклад, сообщил кубинец. Ты навел справки? – рассеянно спросил я, подняв со стола книгу, которую изучал предыдущие несколько дней. Она называлась «Пивоварение в древности». И написал ее неизвестный мне автор Иван Хмельнов. Видно, не очень компетентный в освещаемом вопросе человек. Дело не стоит нашего внимания. Я связался с полицией. По всему видно, что их версия выдержит любую критику, даже нашу. Я взял на себя ответственность и отказал отцу. Правильно, согласился я, вяло листая книгу. Кстати, нового инспектора на место Крабова назначили. Инспектор Крабов возглавлял отделение криминальной полиции Васильевского острова. Он не питал к нам нежных чувств, часто оказывался в дураках. Долгое время не мог найти преступника, которого мы вычисляли в считанные дни. Нельзя сказать, что Крабов был нашим врагом, но и другом назвать его тоже язык не поворачивался. Наши отношения подходили под определение «вооруженный нейтралитет». Когда месяц назад инспектор Крабов погиб на задании, Гонзо Кубинец даже всплакнул. Так ему было жалко инспектора. «И кого назначили?» – заинтересовался я. «Кого-то из москвичей. Сам перевелся. Григорий Самсоньевич Лесник. Личность туманная. Думаю, в скором времени мы с ним познакомимся, так сказать, поближе. Он собрался нанести нам визит. Наслышан о нашей деятельности. Не знаю, что нам это даст». «Занятно», — оценил я. «А что со вторым делом?» «Тоже не стоит и выеденного яйца. Пустышка. Старуха одна приходила. Вся в бриллиантах, с личным шофером, пахнет от нее, как от шуба, которую 10 лет из шкафа не доставали». «Чего хотела?» – прервал я эмоциональную речь кубинца. «Чтобы ты нашел ее кошку, которая сбежала несколько дней назад из дома». «Больная?» – скептически скосил я в бровь. «Кошка объявлена ее единственной наследницей. Вот и волнуется бабуся за любимец. Я вежливо отказался, после чего получил столько ругательств в свой адрес, что на ближайшее время мои запасники полны. Много чего нового узнал». «Значит, ни одного подходящего дела нет», — резюмировал я. «Нет, но тенденция правильная». Я вернул книгу на стол и собрался было углубиться в чтение, но Гонзо сообщил последнюю новость. «Я обратился в агентство по подбору персонала. У них кое-что есть для нас. Завтра первых три кандидата на должность нашего повара нужно отсмотреть. Надеюсь, на ком-то из них мы и остановимся». «Неистовый», — оценил я, не поднимая глаз от книги.